Вишнуистская Махабхарата рождение Сканды рисует в совершенно апокалипсических тонах. Увидел Индра солнце на горе восхода и тут же заметил величественного Сому, движущегося навстречу Творцу дня. Было новолуние, час Рудры, Сатурна, и Индре привиделась битва богов и асуров на горе восхода. Увидел владыка облака ранней зари, кровью окрасились воды. Солнце в 24-й раз начинало половину лунного месяца, и грозный Сома, следуя уготованным ему путем, надвигался на солнце. При виде встречи Сомы и солнца, наблюдая этот мрачный союз, затмение солнца, Шакра, Индра, подумал: мощью пыла отмечено это великое страшное единение, чудо такая встреча Сомы, подземного огня и солнца. Вот если бы Сома породил в это время сына, то был бы достойным супругом этой богини. В Махабхарате говорится, что некий Кешин уже захватил сестру Девасены по имени Датьясена Деваяна, а сама Девасена якобы отказалась, но ждет такого мужа, который будет сильным и сможет ее защитить. Девасена в истории с Муруганом также вышла замуж за Муругана, причем стала его женой после официального бракосочетания, в отличие от ее сестры Валли, захваченной в результате лицедейства Муругана. Как отмечают исследователи, роман Валли и Муругана соответствует древнему обычаю Калаву – тайная любовь, тогда как Девасена олицетворяет супружескую добродетель. Тема тайной добрачной внебрачной любви, ярко запечатленной в поэзии, была сохранена культурой данного региона как характерный, чисто тамильский феномен. Муруган, как покровитель тайной любви, становится все более и более любим и популярен. В Индии слово «вали» означает девушку, достигшую половой зрелости, но еще не выданную замуж. Это, так сказать, краснодевица. На санскрите созвездие Скорпион, которое связывается со Скандой Муруганом, называется «врсика». Это слово означает «скорпиона» и «тарантула», а также «колющий». Корень же «вриш» и «врищ» используется преимущественно для обозначения полового сочетания. Таким образом, название скорпиона, «вирщика», означающее «колющий», необходимо понимать в том числе и как «пронзающий деву». Именно это в одном из значений библейского мифа совершает Каин над сестрой Авелью и дравидийский Канда над Валли. Одна из версий дравидской легенды о Валли гласит, что Раджа Читаора по имени Намби имел 7 сыновей, но он желал, чтобы у него была дочь. Как-то мудрец Шивамуни, который совершал аскезу в лесу, увидел олениху, газель, и его взгляд сделал ее беременной. Олениха родила девочку и оставила ее на месте, покрытом вьющимся и ползучим растением Валли. Король Намби, который в это время охотился в лесу, нашел девочку и привез ее домой. Поскольку она была найдена на Валли, то ее назвали Валли. Раджа воспитывал и заботился о девочке, как о собственной дочери. Когда Валли повзрослела, Раджа Намби, согласно традиции, послал Валли в поле для охраны урожая от птиц, пока урожай не будет собран. Валли там была со своей подружкой. Валли здесь встретила Нараду и получила от этого мудреца дикшу, заговор. Нарада также сказал ей, что Муруган будет идеальным супругом для нее. Валли очень понравились слова мудреца. Нарада же отправился в Тирутани, где Муруган отдыхал от сражения с Сурападмой. Риши напомнил Муругану о его обещании жениться на двух девушках, и что одна из них, Валли, сильно о нем тоскует. Муруган, желая владеть Валли, явился перед девушкой как охотник, но не получил положительного ответа. Муруган принимал облик дрожащего старика, просившего накормить его, но после и этого знакомства Валли также отказала. Тогда Муруган призвал на помощь своего брата. Винаяка проявился позади Валли, как устрашающий черный слон. Объятая ужасом, девушка искала защиты и оказалась в объятиях Муругана, который на этот раз принял облик молодого аскета, оказавшегося неожиданно рядом. Валли по обряду гандхарвов, то есть без брагосочетания, разделила с ним ложе. Второй его женой стала подружка Валли, которая в иных версиях мифа называется то сестрой, то служанкой Валли. Валли и Муруган являются как бы двоюродными братом и сестрой, что делает их похожими на библейских Каина и его двоюродную сестру Авель. Аналогичное мы видим в отношении Ями, рожденной от Санжни, и ее двоюродного брата Шани Сатурна, его сына Марса, рожденного от Чхаи.